Святитель Емелиан, епископ Кизический. Святитель Емелиан, епископ Кизический, жил в царствовании императора-иконоборца Льва Армянина. Вместе с другими епископами он был вызван во дворец к императору, настойчиво требовавшему от епископов отказаться от почитания святых икон. Святитель Емелиан первым твердо ответил императору, что вопрос об иконопочитании может обсуждаться и решаться лишь в церкви духовными лицами, а не в царском дворце. В 815 году он был сослан в заточение за православную веру, где и скончался как исповедник.